Как во смутной волости лютой злой губернии вы подали молодцу все шипы до терни. Он обиды зачерпнул, зачерпнул полные пригоршни. Ну а горе, что хлебнул, не бывает горше. Пей, отраву, хоть залейся, благо денег не берут, не берут. Сколь веревочка не вейся, все равно собьешься в кнут, все равно собьешься в кнут. Гонит неудачника по миру с котомкою, жизнь текет меж пальчиков паутинкой тонкою, о которых повлекло, повело по крутой дороге, тех ветрами сволокло прямиком во строги. А тут на милость не надейся, стиснуть зубы да терпеть, да терпеть. Сколь веревочка не вейся, все равно собьешься в плеть, все равно собьешься в плеть. Ах, лихая сторона, сколь в тебе не рыскаю, лобным местом ты красна, да веревкой склизкою, а повешенным сам дьявол сатана. Голые пятки лежит, смех досада матчесна, да не пожить, не выжить. Ты не вой, не плачь, а смейся, слез-то нынче не простят, не простят. Сколь веревочка не вейся, все равно укоротят, все равно укоротят. Ночью думы муторней, плотники не мешкают, не успеть к заутренней, больно рано вешают. Ты об этом не жалей, не жалей, что тебя срочка, а на веревочке твоей нет ни узелочка. Лучше ляг ты обогрейся, и я, мол, казни не просплю. Сколь веревочка не вейся, а собьешься ты в петлю, а собьешься ты в петлю.